Глава 15. Второй штурм. Поздней ноябрьской ночью в Севастопольскую бухту вошли сразу две подводные лодки. Субмарины быстро отшвартовались у причала. На их угольно-черные обтекаемые рубки ложились багровые отсветы бушующих в городе пожаров. Пульсирующий гул канонады слышался совсем близко. К этим звукам уже все были привычны. На северной стороне, в районе Любимовки, шел бой, а на противоположном участке, ближе к Херсонесу, синевато-белые клинки прожекторных лучей гоняли по темному небу немецкие самолеты, то ли бомбардировщиков, то ли разведчиков. То и дело, в небо взлетали светящиеся цепочки трассеров зенитных автоматов. Чуть дальше, в Севастопольской бухте, темнела громада крейсера. Красный Крым пока не стрелял, хотя до прихода двух подводных лодок лупил из главного калибра любо-дорого. Чуть дальше, у самого выхода в открытое море, возле заграждения из боновых сетей, нес бранд-вахту тральщик охраны водного района. «Быстрее! Нужно разгрузить обе наши посудины!» «Да осторожнее там! Чай, не дрова ворочайте!» — прикрикнул каплей командир головной субмарины. Из темного проема люка на тросах лебедок один за другим появлялись темно-зеленые продолговатые ящики. Судя по всему, они были достаточно тяжелы. Их осторожно складывали в затянутые тентами кузова трехтонных грузовиков. Вскоре автоколонна с погашенными фарами ушла в рассвеченную багровыми сполохами севастопольскую ночь. Впереди шла полуторка с открытым кузовом, в котором было с десяток автоматчиков охраны. За ночь транспортная операция повторилась еще дважды. Странные субмарины еще 4 дня приходили в Севастопольскую бухту с секретным, но увесистым грузом. Обстановка на советско-германском фронте в ноябре 1941 года была напряженной. Красная армия вела упорные оборонительные бои за Ростов-на-Дону. К городу рвалась первая танковая армия генерал-лейтенанта Эвальда фон Клейста. В небе постоянно гудели бомбардировщики с паучьими крестами на крыльях. Ростов был не просто крупным городом с полумиллионным населением, он открывал путь на Кубань и дальше к нефтяным полям Кавказа, в Закавказье, а также на Сталинград, крупный промышленный и транспортный узел на Волге. Наступление на Кубань одновременно угрожало и Севастополю, и Сталинграду. Это понимали и советские офицеры высшего командного звена, и защитники города, и гитлеровские оккупанты. После недели упорных боев в ночь на 20 ноября немецкие войска все же ворвались в Ростов-на-Дону. Пропагандист Третьего рейха доктор Геббельс с 21 ноября трубил по радио, что ростовчане встречали танки Клейста цветами. Ага, коктейлями Молотова. Перегруппировавшись и пополнив личным составом поредевшие части, советские войска уже 27 ноября перешли в контрнаступление. Удары Южного фронта под командованием маршала Семена Тимошенко наносились сразу с трех направлений. Они стали для гитлеровцев полной неожиданностью. Всего в ростовской наступательной операции участвовали 31 дивизия и 7 бригад общей численностью почти 350 тысяч человек. За 16 дней жестоких наступательных боев и контратак советские войска продвинулись на 60-80 километров вперед. Полоса наступления охватывала 140-180 километров. Ростовская наступательная операция стала первым серьезным поражением непобедимого вермахта во Второй мировой войне. Ситуация для германского командования стала настолько критичной, что Гитлер лично прилетел в Мариуполь, но повлиять на обстановку он уже не мог. Фельдмаршал Генрих фон Рундштедт был отстранен от командования группой армий «Юг». Его место занял фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау. Еще не ставший фельдмаршалом Манштейн был близок к панике. Впервые отлаженная военная машина Третьего рейха забуксовала в грязи под Ростовом. В своих мемуарах «Утерянной победы» он впоследствии вспоминал: 17 ноября из-за обострившегося положения под Ростовом командование группы армий потребовало немедленно выделить в ее распоряжение 73-ю пехотную дивизию и 170-ю пехотную дивизию. Все объяснения командования 11-й армии относительно того, что этим будет сорвано наступление на Севастополь, привели только к тому, что нам была оставлена 170-я пехотная дивизия, двигавшаяся по прибрежной дороге на соединение с 30-м армейским корпусом. Она все равно слишком поздно прибыла бы под Ростов. Но, тем не менее, без 73-й пехотной дивизии мы оказались лишенными резерва, необходимого для наступления на северном участке. Естественно, командование Красной Армии решило развивать стратегический успех. Для этого была разработана десантная операция по освобождению Керченского полуострова. Это позволило бы ослабить натиск немецких войск на Севастополь. Наступление было разработано за 10 дней, но впоследствии такая спешка обернулась серьезными потерями Красной Армии и военно-морского флота. Тем не менее, 28 февраля был высажен десант первого эшелона в районе Керчи, а днем позже в Феодосии. Керченский десант с самого начала оказался в тяжелейших условиях именно из-за просчетов советского командования. Пехота, обычная, не специализированное подразделение морпехов, высаживались прямо в ледяное море и по грудь в воде шла к берегу. Многие погибли именно от переохлаждения. Причем именно санитарные потери были катастрофическими. Но через несколько дней после начала высадки ударили сильные морозы, и большая часть 51-й армии переправилась по льду замерзшего Керченского пролива. Это отчасти выправило ситуацию, но усложнило морякам доставку грузов. Мобилизованные гражданские суда обледеневали, у них выходили из строя двигатели. Тем не менее, наращивание десантных сил продолжалось. В Феодосии выгрузка десанта проходила в порту в гораздо более благоприятных условиях. Город обороняли всего 3000 солдат немецкого гарнизона. К концу дня 29 декабря Феодосия была полностью освобождена от гитлеровцев. Поначалу советским войскам, несмотря на очевидные и во многом неизбежные просчеты советского командования, сопутствовала удача. Например, румынский гарнизон Керчи и вовсе драпанул из города. На Керченском полуострове была расквартирована всего одна немецкая дивизия, 46-я пехотная, да еще румынский горнострелковый полк. Советский десант в Феодосии угрожал противнику окружением, поэтому командующий 42-м корпусом генерал фон Шпонек отдал приказ к отходу. Он нарушил приказание фельдмаршала Манштейна держать позиции. Фон Шпонек впоследствии был отстранен от командования и отдан под суд. Так что неразбериха царила в немецкой армии. Отлаженная военная машина вермахта начала пробуксовывать, встретившись со стойкостью русских солдат, защитников Крыма и Севастополя. Десантированная в Феодосии 44-я армия и 51-я армия, высаженная в районе Керчи, должны были соединиться на Акманайской позиции, в самом узком месте Керченского полуострова. В дальнейшем обе советские армии должны были наступать на Карасу-Базар и далее на Симферополь-Джанкой. Предполагалось, что одновременно начнется наступление и из самого Севастополя. Для этого в город-крепость были переброшены крупные пополнения вместе с орудиями, пулеметами и необходимым боезапасом. Всего с 23 ноября по 16 декабря 1941 года Севастополь получил около 21 тысячи человек. Настроение у защитников Севастополя было приподнятым, несмотря на серьезные бои и потери. Освобождены Керчь и Феодосия. Пришло свежее пополнение, а значит, скоро в наступление. А вот Алексей не разделял всеобщего воодушевления. В отличие от всех остальных, волей судьбы, перенесшийся со Светлодарской дуги 2014 года, он прекрасно знал, пожалуй, единственный на всей планете именно знал, а не предполагал, что впереди не лихой кавалерийский наскок, а годы страшной войны. Впереди многомиллионные жертвы, масштабная модернизация промышленности и развертывание огромных заводов за Уралом. Впереди болезненная реформа армии и постоянная учеба, каждый урок которой оплачивается горькой ценой новых человеческих жертв. Но только так можно было научиться побеждать. Но что мог один человек, песчинка, попавшая в чудовищные жернова истории? На самом деле очень многое. Командир батареи постоянно, если выдавалась свободная минутка, проводил занятия по тактике и теории артиллерийской стрельбы со своими офицерами. Постоянно, несмотря на боевую работу, велись тренировки расчетов орудийных башен, команд дальномерных постов и офицеров боевого управления. Усиленная рота стрелкового прикрытия и пулеметный взвод тоже постоянно тренировались. Зенитчики и прожектористы, связисты и техники постоянно учились, оттачивали свои навыки до немыслимого автоматизма. Хмурым зимним утром 17 декабря 1941 года началось наступление. Вот только начал его не вице-адмирал Октябрьский, а генерал-полковник фон Манштейн. Он сумел опередить защитников Севастополя. Немецкая артподготовка оказалась короткой, но мощной. Снаряды дальнобойных батарей гитлеровцев рвались в районе поселка Любимовка на 30-й батарее майора Александера. По всей северной стороне вставала стена разрывов. Атака немцев оказалась внезапной и массированной. Они рвались к 30-й батарее майора Александера и дальше через северную сторону к Севастопольской бухте. Манштейн хотел ударить в самое сердце советской обороны, прервать снабжение города-крепости морем, рассечь Севастополь на две части и уничтожить. Естественно, попавший в 1941 году из Донецкой Народной Республики 2014 года Алексей читал мемуары Манштейна «Утерянные победы» в своем прошлом будущем. Для того, чтобы сломить сопротивление крепости, необходимо было в качестве предварительного условия, по возможности скорее, поставить под свой контроль порт-бухту Северную. Пока крепость имела морские коммуникации, при нынешнем положении дел противник по технической обеспеченности, а быть может и по численности постоянно, сохранял бы превосходство над ними. Поэтому главный удар должен был наноситься с севера или северо-востока в направлении бухты Северной. Следовательно, совсем не так, как наносили удар союзники в Крымской войне, когда они имели господство на море. Для нас важен был не город, а порт. Только на севере наша армия могла использовать свою мощную артиллерию для поддержки наступления. Как только стало известно, что гитлеровцы перешли в широкомасштабное наступление, в первом и втором секторах Севастопольского оборонительного района командир 35-й батареи объявил боевую тревогу. Алексей запросил по радиосвязи майора Александера и попросил обеспечить целеуказание с корректировочных постов тридцатки для огня своих орудий. Алексей сходу врубился в непростую ситуацию. Его батарея оказалась под массированным огнем тяжелой артиллерии гитлеровцев, но все же выносные корректировочные и командно-дальномерные посты позволяли вести прицельную стрельбу по неприятелю. Снова развернулись приземистые башни 35-ки. Огромные стволы теперь наводились по целеуказанию коллег-артиллеристов. Стрельба должна была вестись на пределе дальности, составлявшей для новых, более длинных стволов длиной 57-го калибров 48 километров вместо 44. Как раз достаточно для поражения гитлеровских батарей тяжелой полевой артиллерии. Заряд полутонный, стрельба на полную дальность, снаряд осколочно-фугасный, взрыватель фугасный, беглый огонь всеми четырьмя орудиями, приказал Алексей. И снова грянул гром. Орудия исторгли вместе с дымом и пламенем заостренные обтекаемые тела снарядов. Раскрутившись, они ввинтились в тугой, но податливый воздух. Они были легче стандартных почти на центнер, а поэтому и летели дальше. Долгие и томительные секунды прошли с того момента, когда все четыре орудия 35-й батареи ударили по врагу. Уже продуты каналы стволов с металлическим лязгом под завывание электромоторов, поданы и заряжены новые 12-дюймовые консервы апокалипсиса. Но вот, в полутора десятках километров за Любимовкой слышится слитный рев и грохот. Чудовищные дымные фонтаны взлетают в серое небо. Там, где находилась вражеская артиллерия, теперь бушевали чудовищные огненные вихри, раскаленный металл осколков крушил и рвал все на своем пути. Раздался громкогласный пятый взрыв. Поток чистейшего и ярчайшего пламени устремился вверх. Сдетонировал боекомплект на немецком полевом складе. То был даже не взрыв в привычном понимании, а полнейшая аннигиляция всего вокруг. Конечно же, и сама 30-я батарея майора Александера тоже вела огонь по наступающим гитлеровцам. Могучие залпы 12-дюймовок вгоняли врага в землю целыми взводами и ротами. Бронемашины и немногочисленные танки сминало словно спичечные коробки. Майор Александер грамотно руководил огнем своей батареи, нанося опустошительные удары по немцам. Всего 17 декабря 1941 года 30-я батарея во время отражения первых атак противника выпустила по врагу 117 снарядов общим весом более 50 тонн. Но все же 8 стволов больше, чем 4. Сейчас обе чудовищные бронебашенные батареи сосредоточили всю ужасающую разрушительную мощь на относительно небольшом участке. Затем, по приказу штаба береговой обороны, башни 35-й батареи снова пришли в движение. Снова чудовищные стволы орудий озарились языками пламени и клубами порохового дыма. Теперь залпы мегаорудий направлены на Мекензиевы горы. В полутьме центрального поста управления стрельбой Алексей сверился с оперативными картами. На них, по данным штаба Севастопольского оборонительного района, была нанесена обстановка на первую половину дня 17 декабря 1941 года. Главный удар тремя пехотными дивизиями гитлеровцы нанесли в районе хутора Мекензия, гора Азиз-Аба. Они рвались через село Камышлы и пост Мекензиевы горы к северо-восточной оконечности Северной бухты. Вспомогательный удар немцев прошел по долине реки Черная к Инкерману в районе деревень Верхний и Нижний Чергунь. Здесь и раньше кипели ожесточенные бои, но на этот раз гитлеровцы наступали, не считаясь с потерями. Вместе с немецкими подразделениями наступали и части румынской горнострелковой бригады. По данным штаба, Алексей перевел огонь своей бронебашенной батареи в район западнее хутора Мекензия. Первыми же залпами удалось накрыть огнем и переколошматить 2 батальона вражеской пехоты. Огненный смерч в очередной раз прокатился по боевым порядкам вермахта, сметая все на своем пути. А с оборонительных позиций на Мекензиевых горах неслась полундра. Там стояли насмерть морские пехотинцы, они дрались, как героические спартанцы царя Леонида при Фермопилах, сдерживая натиск лавины серых шинелей, стальных германских шлемов и штыков. Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе горы Кая-Баш. Батальон немцев при поддержке массированного артиллерийского огня и авиации прорвал фронт 287-го стрелкового полка Красной Армии. Одновременно полк немецкой пехоты, поддерживаемый танками, атаковал подразделение 8-й бригады морской пехоты у горы Азиз-Оба. Из-за больших потерь морская пехота все же вынуждена была отойти на полкилометра западнее горы. Отход поставил в очень тяжелое положение и остальные подразделения 3-го сектора обороны, державших позиции южнее, на участке хутора Мекензия. Снова загрохотали орудия 35-й береговой батареи. Теперь били шрапнелью, поставленной на удар. Впрочем, масса снарядов почти полтонны позволяла даже шрапнели выбивать противника фугасным эффектом. Внутри башен было как в аду. Сходство добавляло красное освещение по-боевому. С металлическим лязгом и грохотом загрузочный лоток поднимался на линию досылания, где его уже ждал открытый поршневой затвор орудия. Снаряд и заряд вталкивались в казенник, затвор закрывался и проворачивался. Но вот на полдороге к массивному казеннику орудия загрузочный лоток вдруг застрял. «Какого черта? 100 немытых вам за шиворот!» Командир первой башни лейтенант Александр Конякин мигом спустился со своего насеста. Наверное, перегорел электромотор привода подъема лотка. «Использовать ручную лебедку! Немедленно! Есть!» Старшина первой башни Петр Трамбовецкий вместе с еще двумя матросами принялись вращать рукоятки ручного привода. Все электрические и гидравлические системы обеих броневых орудийных башен дублировались надежной механикой. Огромные шестерни и зубчатые передачи позволяли наводить и заряжать орудие, даже если вся электрическая часть выйдет из строя. Даже сами чудовищные башни весом много тысяч тонн можно было вращать вручную, правда, очень медленно. С каждой стороны огромного ворота, похожего на колодезный, становилось по 6 дюжих молодцов в тельняшках, и сама башня плавно разворачивалась по азимуту. Это достигалось еще и тем, что все элементы колоссальной конструкции были уравновешены. Вот и теперь остановившийся на полдороге загрузочный лоток медленно, но уверенно снова пополз вверх к раскрытому затвору орудия. «Молодцы! Так держать!» — похвалил лейтенант Конякин и вернулся на свой командирский пост на верхотуре. Он доложил о неполадках командиру батареи и получил одобрение своими силами. Хоть и в ручном режиме, но снаряды продолжали подаваться к орудию. «Огонь! Выстрел!» Глухой удар, словно адским молотом в сатанинскую наковальню. Огромное многотонное тело орудия резко подается назад. «Откат нормальный! Открыть затвор! Продуть ствол!» В багровой полутьме чумазые от пороховой гари канониры в тельняшках суетятся вокруг огромных орудий. Вздуваются мощные мышцы на руках, когда номера подачи осторожно перекатывают на загрузочный лоток очередной снаряд и заряд. Пот застилает глаза, в нагретой выстрелами башне дышать нечем, вытяжные вентиляторы с трудом справляются с нагрузкой. Никто и никогда не рассчитывал, что могучие пушки будут вести огонь чуть ли не в режиме пулемета. Конечно же, это преувеличение. Однако, действительно, артиллерия Севастополя стреляла с запредельной интенсивностью. Именно большие пушки города-крепости держали гитлеровцев на расстоянии. К началу второго штурма Севастополя в составе артиллерии оборонительного района находилось 448 орудий и минометов на 42 километра общей линии обороны. Средняя плотность артиллерии, не считая зениток, составляла почти 11 орудий и минометов на километр. 13 155-мм гаубиц французского производства, 2 десятка 152-мм гаубиц, 36 122-мм гаубиц, более 2 десятков 107-мм пушек проглатывали каждый день обороны довольно увесистый боекомплект. Навесным огнем эти орудия причиняли гитлеровцам колоссальные потери. С господствующей высоты Малахова кургана били две 130-мм морские пушки, снятые с поврежденного эсминца «Совершенный». Капитан-лейтенант Алексей Матюхин грамотно руководил действиями артиллеристов, несмотря на то, что на Малахов курган гитлеровцы обрушивали раз за разом смертоносный град бомб и снарядов, моряки-черноморцы продолжали вести прицельный огонь по волнам наступающей вражеской пехоты. В дотах и дзотах Севастополя было размещено 8 100-мм морских пушек Б-24, 8 75-мм пушек системы Кане, 2 десятка 76-мм пушек и четверть сотни знаменитых 45-ок. Защищенные стальными и железобетонными колпаками, массивными стенами долговременных огневых точек, эти орудия били прямой наводкой по врагу, поддерживая морскую пехоту и стрелковые части. Система обороны Севастополя была построена грамотно. Благодаря этому, а также благодаря стойкости и мужеству защитников, все атаки первого дня штурма были отбиты. Гитлеровцы бросили на Севастополь около сотни бомбардировщиков Люфтваффе. Небо потемнело от паучьих крестов на крыльях. Город затянула пелена дыма, сквозь которую пробивались багровые сполохи пожаров и новых взрывов. Досталось и Херсонесскому аэродрому вместе с 35-й батареей. Прямым попаданием бомбы в Капонир был уничтожен истребитель И-153 «Чайка». Взрывы взметнулись в районе двух огромных башен береговой батареи, но бомбы не сумели пробить мощную броню. По стервятникам Люфтваффе ударили зенитки прикрытия. Один из бомбардировщиков Хейнкель-111 удалось сбить, он рухнул в море. Но победа досталась дорогой ценой. Прямыми попаданиями авиабомб были уничтожены две 85-миллиметровые зенитки и расчет крупнокалиберного пулемета ДШК. 8 человек было убито, еще 11 ранено. Так закончился первый день второй обороны Севастополя. Артиллерия, морская пехота и стрелковые части не позволили гитлеровцам сходу переломить ход боя и завладеть инициативой. Большие пушки берегли город-крепость.